полдня уходит. А что там готовить-то? Доширака заварила водой, да и съела. Да. Чего? Одной водой не обольешь, не обольешься. Куда тебе питаться на 86-м году жизни уже? А? Куда тебе питаться? Тебе 86 вот-вот. Я что ж, мне не жрать, что ли? Ну а что жрать? Жрать люди жрут, чтобы готовить, когда готовить. Ой. Люди жрут, когда работают, вернее. А ты поняла. Ты для чего ешь? Ты не работаешь, ничем не занимаешься. Да что ж, пенсионеры не жрут, что ли? Чего ты Америку открыл? Пенсионер должен на хлебе и воде сидеть. Ну? Да. Не волнуйся, ты будешь пенсионером. Посмотрим, как ты воду будешь хлебать. 86 лет. Это кто же доживает до 86 лет-то? А? Кто же доживает до 86 лет? Это только ты такая, последняя из магиканша. Ну ты в 60 пенсию получишь и будешь пенсионером. А посмотрим, тебе... будешь жрать или нет. А тебе скоро 86, вот-вот уже, 24 октября, да? Ну и что же? Мы готовимся к поздравлялкам, тебя будем поздравлять, шарики прикрепим тебе на дверь. А? Блять, воздушные шарики тебе на дверь прикрепим, мы готовимся поздравлять тебя. Ах, шарики, нужны мне ваши шарики. Гондончики надуем розовые и прикрепим. Себе надуй, блядь. Прикрепи к своему муде. Танька моя уже тренируется, надувает, Танька. Она... Танька уже тренируется, надувает, чтобы тебе на дверь повесить. А? Ты тренируйтесь, готов? Тренируйтесь. Мы тебе подарки со всей страны, из Мариуполя, ребята, тебе открытки будут слать. Уже в интернете адресочек. Вы себе нахуй их повесите, нужны мне ваши Валь, открытки. А правильно, что говорят это, тебе не как-то вот, у тебя было то ли 80 лет, тебе целую почтовку прислали открыток разных. Кто? Но тебе раньше открытки слали с днем рождения, вот был такой? Да. Все время из членов правительства, генеральные секретари слали. Да? У меня все целы. Нет. А какие у меня панбархатные поздравительные альбом, полуальбомчики. Ой. Ой, ну покажи, сейчас я приду, посмотрим. Бархатные, красные. Сейчас я приду, посмотрим. Такими печатями, золотыми буквами отписано. Ну, открой мне дверь, мы сейчас посмотрим с тобой это все. Да, не смотри, так я вам и показала. Валь, а тебе малолетки писали со всей страны? Вот Валентина Петровна, поздравляем вас, был такой? Нет, малолетки не писали. Франкеры. Где-то вот недавно они появились, раньше никаких франкеров не было. Да? Это их там науськали всякие хуи, ой, ну разные. Раньше их не было. А когда они появились, Валь, ты помнишь точную дату примерно? Не знаю, что я наблюдатель, что ли? Не, ну как, 32 года назад или 5 лет назад, или когда они появились, франкеры? Да вот недавно, года 2 назад или год. Да, говорят, тебе 8 лет звонят уже люди. Да мне всю жизнь звонят, бляди, с 218. Ты отсюда, что ли? Так, подожди, я? Да. Я вообще с Рязанского проспекта. Да ну, так я и поверила. Ну как, тебя же против меня наускивали, что я... А? Что я маньяк, убийца. А то я твой голос не знаю, что ты с 218-й. Я с Рязани... На Рязань он уехал. Рязанский проспект. Да я знаю, что ты не оттуда. Да оттуда. Нет? Я знаешь откуда? С Ленинского шоссе из дома 90. Угу. И знаешь такой адрес? А метро это Рязанское? Ну, расскажи мне строение выхода метро Рязанского. Выходишь и... Ой. Выходишь, а там два выхода. Один выход на улицу Академика Скрябина, а другой выход к 63-му троллейбусу, и можно уехать на Таганку. Ничего подобного. Все правильно. А ты откуда знаешь? Ты там что, жила? Метро выходит прямо, находится в каком-то переулочке улицы. Да. Валь, тема очень важная. У Аллы Пугачевой с Максимом Галкиным родились двойняшки. Мне двойняшка. Слышала, что... Да как такая старуха могла родить? Она и не забеременеет. Суррогатная мать им опять тоже родила, как Киркорова, новости везде, телевизор. А, суррогатная родила. Да. Пугачева 10 лет назад яйцеклетку свою заморозила. Ага. А у Максимки взяли сперму, гинеколог, ага, на стеклышко, как ты мне раньше объясняла. А ага. Вот. И, в общем, теперь они суррогатную мать нашли, и она им родила двойняшек, Гарри и Диану. О, по-моему. Ой. Ты как к этому относишься? Да чего, она подохнет, а дети будут сиротами. Ну как, Максимка их прокормит. Ну, Максим довольно молодой, может быть, и не умрет. Но детям мамочка нужна. Это что за дети, которые без мамочки? Они будут кричать, где бы наша мама, у всех мама. А он ей... Это трагедия, блядь! А он ей покажет кассету, где Алла Пугачева поет «Миллион, миллион, миллион». Да поет-то поет, а им не песни нужны, им живая мать нужна детям. Дети без матери жить не могут. Так ей уже сейчас даже 64 года, какая из нее мать? Они даже с ума могут сойти в поисках мамы. А ей 64 года уже сейчас, какая из нее мать может быть? Вот она бы подумала о том, какая она мать под 70 лет. Да, что это за блядство такое? Что это за блядство? Это не мать, а старая блядь какая-то, да? Ну, ебись, блядь, хуй с тобой. Но зачем несчастных-то плодить? А там Кристина Арбакайте может усыновить, удочерит потом. У нее своя жизнь, она в Америке живет. Да? Да. А может... Она за американца замуж вышла, русский американец. А может, Владимир Пресняков их усыновит потом? А? Владимир Пресняков, может, усыновит. У него своя семья. Да. А тебе нравится голос Преснякова? Такой тонкий тон. А то не знаю, господи. Засыпает синий. Владимир Пресняков, знаю. Да, да, да. Есть старший Пресняков, а есть младший. Да. Так что теперь Лиза и... Старший — это отец. Отец музыкант у него. А еще есть Елена Преснякова. Он для него музыку пишет. А в общем, у Аллы Борисовны Лиза дочка и Гарри сыночек теперь. Чего? У Аллы Борисовны Лиза дочка, а сыночек Гарри. Двойняшка. Гарри? Гарри, да. А, американцы, англичанин, Гарри, принц Гарри. Да, принц Гарри. Английский принц Гарри, у него имя отняла. Hello, миссис Валентина Петровна. Копировала. Hello, миссис Валентина. Hello. Да. How do you do? Я немецкий уже забыла. How do you do? What time o'clock? Он. Квартира подпишешь? Хуй тебе. А то с днем рождения не поздравим. Ты свою мне подпиши. А к дню рождения мы тебе другую купим, поменьше, а нам побольше, твою. Она у меня и так маленькая, 13 метров. А мы тебя в комнатку, в 9-метровую в Бутово. Да. Из-за 3 метров волынку разводить? Ну и что, а у нас скоро тоже двойня, суррогатная мама. Ебитесь меньше. А мы хотим ебаться, чпокаться. Ну вот, а раз ебетесь, то и на квартиру зарабатываете. А и мы купите квартиру. Твою хотим, открывай. Купите, мою захотел, ёб твою мать, хуй ты, она вот давно уже, я дарственный на нее написан, так что она, блядь, даже не моя. Перепишешь.